прошел без малого целый период. С помощью гипнопедии мы овладели японским языком. Наступил день старта. Мы с женой заняли места в кабине принудительного транспозитора живых организмов. Примечание. Особое устройство для переброски живых организмов в места, не оборудованные приемными станциями. Контролер объявил, что началась настройка аппаратуры, а тем временем на экране появилось изображение места назначения. «Земля», — произнес контролер. «Токио, столица Японии, поздняя ночь, двор начальной школы, вокруг ни души. Выбрано наиболее безопасное место, где нет почти никаких препятствий. Чтобы устранить возможность столкновения с чем-нибудь вроде бродячей собаки, пункт прибытия поднят над поверхностью почвы на 83 сантиметра. Прошу иметь это в виду. Будьте осторожны, не упадите. Остается 3 минуты. Надеюсь, вы ничего не забыли». Собственно, забывать-то было нечего. Пачка фотографий с марсианскими ландшафтами, да кое-какие мелочи личного характера. И еще японские иены. Кажется, на Земле с помощью денег можно решить любую проблему. Вспышка красной лампы возвестила, что включилось антигравитационное устройство. Примечание. До изобретения антигравитационного устройства можно было осуществлять только транспозицию минеральных тел, не подверженных искажениям из-за гравитационных сил. Живые существа испытывали мощные деформирующие напряжения, что приводило к внутренним кровоизлияниям и разрывам. Мгновенные гравитационные скачки от нуля до нормы и обратно вызывали те же последствия, что и ускорение в космических ракетах в период запуска. А после изобретения антигравитационной подушки стало возможным перебрасывать на Плутон даже сырые яйца. Гравитация упала до нуля, и начался отсчет секунд. Жена простонала: «Мне плохо». Ей ввели 5 миллиграммов производного от бензоциазепина. Осталось 10 секунд. Наконец началось скольжение по сдвигу во времени. Примечание. Транспозиция основана на принципе дискретности времени. Время не непрерывно. Это своего рода энергетическая волна, совершающая простое гармоническое движение от положительного направления к отрицательному и обратно. В нормальных условиях каждому из этих направлений соответствует своей реальности, причем положительному направлению времени соответствует наша реальность, а отрицательному — некая антиреальность. Вот почему наблюдателю, принадлежащему нашей реальности, время представляется непрерывным. Волны времени по сравнению с волнами материи менее стабильны. Волны материи не интерферируют, пока не достигают световых скоростей, а вот многомерные волны времени интерферируют сравнительно легко. Тогда они изменяют периодичность, и бывает, что у них с волнами материи возникает отставание по фазе. В таких случаях происходит рождение и разрушение элементарных частиц. Транспозитор является устройством для искусственного создания таких сдвигов по фазе. Между моментом сдвига и моментом нового совпадения, которое нетрудно рассчитать, образуется своеобразный тоннель во времени. Материальное тело, помещенное в такую фазовую дыру, может быть мгновенно перемещено сколь угодно далеко в пространстве. Впрочем, выражение «мгновенно» несколько неточно. В самих волнах времени время не течет, и естественнее рассматривать транспозицию как передвижение со сверхсветовой скоростью. Скольжение по сдвигу постепенно ускоряется. Жена повторяет: «Мне плохо». «Я тоже страдаю. Мы оба терпеть не можем путешествий. Опыта транспозиции у нас почти нет, если не считать обычных переходов от одной станции к другой и искажения по сдвигу во времени, характерные для принудительной транспозиции. Вызывает у нас такое чувство, словно сердце трут на стиральной доске. Сил нет терпеть. Мне кажется, будто наши тела рассечены на полосы, как и искаженные помехами изображения на телеэкране. Мигание красных, голубых, зеленых ламп, голос контролера, отсчитывающий секунды, все медленно исчезло, растворилось во мраке за вратами мгновения. И мы, держась за руки, шлепнулись во дворе начальной школы. Сила тяжести превосходит воображение. Самочувствие, как в скоростном лифте, стремительно несущемся вверх, мы немедленно принимаем тонизирующее для мышц. Как ни странно, царило полное безветрие. Стала очевидной ошибка некоторых наших ученых, утверждавших, будто Земля — это планета-боч. Примечание. На фотографиях Земли почти всегда видны колоссальные водовороты туч, и отсюда был сделан поспешный вывод, что на этой планете постоянно дуют свирепые ветры. Земная ночь была тиха и спокойна. «Ну и вонище!» — воскликнула жена, зажимая нос. «Да, может быть, это и был аромат благоуханной земли, о котором мы столько слышали, но являл он собой, честно говоря, порядочное зловоние. Оно с несомненностью свидетельствовало об изобилии в почве экскрементов, червей, насекомых и прочих тварей, а также выделении огромного количества почвенных бактерий. На земле, вернувшись с прогулки, необходимо сразу же вымыть руки и прополоскать горло.